«Что-то у тебя кожа какая-то странная, и запах», – пробормотал Арон, лаская миссис Дебира. «Хотя, скорее всего, это действие зелья». Куртизанка промычала что-то неопределенное, чтобы не вызвать подозрений. Маленькая серая коробочка, со светящимся шариком внутри, была чем-то вроде местного фотоаппарата. «За фотосессию я заплатила миссис Дебира тройной гонорар. Она была совсем не против, а узнав, зачем все это, очень даже за. Я, выбрав наиболее подходящий ракурс и особо пикантный момент, сделала все, как учил меня милый паренек с магазинчика. Потянула за рычаг, раздался легкий щелчок, а затем светящийся шарик внутри коробочки закрутился. Затем я повторила снова, и еще раз. Надо сказать, к этому моменту я уже была красная, как помидор. Такого на моих глазах еще не делали. Хоть до главного любовнички еще не дошли, но мне вполне хватило и предварительных ласк. Картина того, как рука Аарона лапает объемный зад миссис Дебира, еще долго будет стоять у меня перед глазами. Но вот на четвертый раз Аарон насторожился. «Что это за звук?» – спросил он, отрываясь от объемной груди миссис Дебира. «Эй, нас снимают», – он догадался. Я поспешно сунула коробочку обратно в сумку, но из-за нервов руки дрожали и магический шарик, который был мне так необходим, чтобы сделать снимки материальными, выпал. Он покатился по полу. Я поспешила за ним едва ли не в припрыжку. В этот момент Аарон встал с кровати, отпихнув миссис Дебира. «Тут кто-то есть?» Он заморгал, а потом на ощупь ринулся к тумбе и начал чем-то протирать свои веки. В первое мгновение я глаз не могла оторвать от его огромного, КХМ, достоинства. Надо признать, в своем мире я никогда не имела настолько близких отношений с мужчинами, чтобы видеть это вживую. В частности, это и было камнем преткновения между мной и Славиком. Он все время требовал вывести наши отношения на новый уровень. Я в принципе одно время была и не против, просто набиралась храбрости. Но потом случилось то, что случилось. Оторвав взгляд от Аарона, я припала к полу, подняла шарик, а потом быстро вскочила на ноги и засунула магическую штуку в коробочку. Но несколько секунд замешательства вышли мне боком. Аарон уже протер глаза какими-то салфетками. Он смотрел прямо на меня, и на стоящую рядом со мной миссис Дебира. «Мариэлла?» Он не поверил своим глазам. Но что как, его растерянный взгляд упал на коробочку, которую я все еще держала в руке. «Зачем тебе это?» И тут до Аарона начало постепенно доходить. «Я что же с ней? Она же бабка. И ты нас снимала». Дракон посмотрел на миссис Дебира с нескрываемым ужасом. «А что, она неплохо сохранилась. Наверняка пользовалась всякими зельями. Вообще-то я одна из самых популярных жриц любви. Еще молодым фору дам», — гордо ответила миссис Дебира. «А ты получил по заслугам. Так вам, козлам-изменщикам, и надо». Бросив эти резкие слова, миссис Дебира гордо удалилась из комнаты. Я услышала, как она надела туфли и хлопнула дверью. Мы смотрели с Аароном друг на друга еще несколько секунд. «Только попробуй еще раз причинить мне вред. Я многого не прошу, просто отстань и прекрати распространять про меня лживые сплетни», — отчеканила я. «Ах ты злобная сука», — завопил он внезапно. «Ну я тебе покажу». Дракон бросился ко мне совершенно голый. Я же рванула прочь из комнаты, успев вылететь в коридор. Я думала, что Аарона это остановит, но нет, он выскочил следом и побежал за мной прямо в чем мать родила. Сердце стучало, как бешеное. Я в жизни так быстро не бегала, даже будучи худой, как щепка. Я бежала босая, туфли надеть времени не было. Аарон почти настиг меня, но тут одна из дверей открылась, и оттуда показалась степенная леди лет 50, в аккуратном платье с воротничком, застегнутым под горло и очках с толстыми стеклами. «А ты наглец, весь свой срам вывалил». Она принялась охаживать дракона своей маленькой сумочкой, что дало мне несколько секунд форы. Я сбежала вниз по ступенькам. Позади послышался женский смех. Видимо, кто-то еще увидел Аарона во всей красе. Я вылетела на улицу и обернулась, опасаясь преследования. Но сюда Аарон уже не побежал. Я быстро нашла свой наемный экипаж, который ждал все это время, и мы поехали прочь. Откинувшись на сиденье, привела в порядок растрепавшееся платье и с облегчением выдохнула. Сегодня я освоила новую профессию эротического фотографа и заполучила на муженька компромат. Если ему дороги отношения с беременной Милли, да и в принципе его репутация в обществе, он наконец-то отвалит от меня. Глава 13. Мошенник и аферист. Я ждала, что Аарон заявится прямо на ночь и начнет со свойственной ему наглостью качать права, возможно, даже попытается применить силу. Но его не было, ни во вторник, ни на утро среды. Спина Перси прошла, он ездил в город продавать питу, и рассказал, что большинство листовок пропали, будто кто-то позаботился об этом. Бедный старик, увидев, какими помоями меня облили прилюдно, грозился проткнуть драконье брюхо вилами. Но вот брюхо дракона не появлялось на горизонте, как и его владелец. Я очень сомневалась, что муж испугался моих угроз. Скорее всего, он затаился и что-то задумал. Но я была рада, что сделала первый шаг и показала зубки. Следующий раз, когда Аарону приспичит достать меня, он будет знать, я больше не слабая и забитая Мариэлла, которую можно третировать. Могу и ответить, и это еще цветочки. Пару дней спокойствия я использовала себе на пользу, составила план того, во что я хотела превратить драконье сердце, при условии, что Мэллори пойдет на уступки. Потому что если не пойдет, об этом я старалась не думать. Мэллори был моим соседом лишь условно. Он не жил в этих землях, они просто ему принадлежали. Жил он в каком-то богатом пригороде, чего и стоило ожидать от дракона его уровня. И вот теперь экипаж вез меня и сумочку, в которую я заботливо сложила планы и даже некоторые расчеты. Хотелось верить, что меня не поднимут на смех. Я уже начала понимать, что богатеи в этом мире излишне самоуверенные и не всегда отличаются хорошими манерами. Хотя были и исключения. Иногда я вспоминала господина дракона. Казалось бы, мимолетная встреча, но было в ней какое-то очарование. И даже Милли своей придурью не смогла эту встречу затмить. По прибытию на место, мне открыл дверь кареты мужчина с темными начинающими сидеть волосами, в черно-белой ливрее. Такого сервиса я еще не встречала. Слегка обалдела, но виду наподала. Попыталась выбраться из экипажа максимально элегантно. Вышло как обычно так себе, но я утешала себя тем, что вряд ли Мэллори следит за мной из окон. Быстро бросила взгляд на огромные глаза окна четырехэтажного особняка. Никого. Вполне ожидаемо. Ох уж это мое воображение. Я разгладила невидимые складки на простой коричневой юбке и поправила чопорный белый воротничок. Оделась я как подобает выглядеть на деловой встрече, скромно, но со вкусом. По крайней мере, так я себе представляла деловых женщин на Марина. Возможно, я была не права, но спросить было не у кого. «Прошу вас, госпожа Эванс», – мужчина указал мне на дорожку, по бокам которой росли белые и, о чудо, голубые розы. «Меня зовут Джозеф, я вас провожу». Я кивнула и посеменила за лакеем. В воздухе витал едва заметный запах цветов, где-то вдалеке журчал фонтан. Территорию перед особняком занимали деревья, ровно остриженные кусты, немного цветов, пруд. Кое-где даже порхали бабочки. Сам дом выглядел так, будто я открыла поглядеть фотки английских особняков в интернете. Только вот все было реальностью. Белый фасад, голубовато-серая крыша, роскошь в каждой детали. Атмосфера в целом была довольно шикарная, и я в нее мало вписывалась. От этого меня охватила тревога. В который раз показалось, что я взвалила на себя задачу не по плечу. Но с другой стороны, кто, если не я? «Прошу вас», мне открыли резную дверь особняка. Я набралась храбрости и шагнула внутрь. Стены огроменной прихожей были обшиты деревом, расписанным разными узорами и картинами. Мебель была антикварная и сразу видно, супердорогой. В угле стояла даже зонтница. Как по мне, иметь зонтницу – это уже перебор, но вряд ли мое мнение волновало таких, как Мэллори. А может, я просто была слишком простовата для подобной дребедени. Что с меня взять, девчонка из московского пригорода в прошлом, нищая аристократка, на которой куча обязательств, в настоящем. Желаете воды, сока, чего-нибудь покрепче? Джозеф встал передо мной с идеально ровной спиной и дежурной улыбкой. Скажите, господин Мэллори, где он? Я повертела головой, дверей было много, и где там прятался сосед было непонятно. У него важная встреча, которая закончится с минуты на минуту. Я посмотрела на висящие на стене часы. Точно, мне же было назначено на 16:15, а сейчас было ровно 16:00. Как же строго господин Мэллори следует расписанию мамочки. Точно какой-то чудик. Стало еще некомфортнее. Я почувствовала себя грубоватой, неподходящей к обстановке и всему этому великолепию в целом. Это место будто пропиталось всем тем, что было мне незнакомо, и чего я так опасалась. Богатством и надменностью драконьей аристократии. Знаете, я бы подождала возле кабинета господина Мэллори. Прошу, Джозеф указал на лестницу. По багровой узорчатой дорожке мы поднялись на второй этаж. Меня усадили на бежевый диванчик, напротив одной из дверей. Видимо, кабинет был там, но ни звука не было слышно. Может, оно и к лучшему. Меня начала одолевать нервозность перед важнейшей встречей. Мой провожатый удалился, но вернулся буквально спустя минуту. Он нес серебряный поднос с какими-то бумажками. «Что это там у вас?» С ленивым любопытством поинтересовалась я. «Корреспонденция и пара газет», — невозмутимо отчитался Джозеф. «По средам господин Меллори получает прессу за неделю, если нет ничего особо важного. Офигеть! Даже чтение новостей по расписанию. Мне показалось, что у Меллори вся жизнь расписана по часам. Он вообще развлекается? Если и да, наверняка вносит тусовки в свое расписание». Я снова бросила взгляд на поднос и вдруг заметила ее. Проклятущую листовку, которую недавно раскидали Милли и Аарон. Мне стало жутко стыдно, что господин Меллори это увидит. Наверняка он знает, что я была женой Аарона, да и эта история с карликовыми единорогами прогремела на все королевство. Я та еще мисс популярность теперь, репутация бежит впереди меня. «Зачем это вам?» – возмущенно спросила я, указывая на оскорбительный памфлет, лежащий на подносе. «Зачем господину Меллори глупые сплетни? Уберите это!» Госпожа Эванс, лакей особо сделал акцент на фамилии, которой я представилась, видимо, намекая, что я все еще госпожа Райдер и немножечко приврала. «А, господин Меллори интересуется всем, что происходит в жизни его брата, так что, боюсь, я не смогу убрать листовку». «Что, брата?» Я замерла, пытаясь собрать мысли в кучу. «Меллори незаконнорожденный ребенок, который с детства пробивался сам. Это я помнила. Неужели он и Аарон братья по отцу? Не может быть, не может. Он взял фамилию матери, как же так получилось?» Внезапно дверь кабинета распахнулась, будто тигр свою пасть разинул. Я вздрогнула и замерла. Такого поворота я не ожидала. Вопреки моим опасениям из двери вышел не брат Аарона, а красивая молодая брюнетка лет 25. Ее платье было дорогим, явно сделанным на заказ из лучших тканей, которые только можно было найти в столице. Алый цвет выгодно оттенял ее смуглую кожу и ореховые глаза. Драгоценности блестели в свете ламп, как и умело подкрашенные блестящей помадой губы. Она смерила меня пристальным оценивающим взглядом, затем пренебрежительно хмыкнула и пошла прочь, стуча каблуками. Любовница его, что ли? Видимо, я не показалась ей хоть сколько-нибудь достойной внимания. «Прошу вас, входите, леди Эванс», — поторопил меня лакей, придерживая дверь. Я осторожно ступила в кабинет, но там никого не было. Лишь слева была приоткрыта дверь, ведущая в соседнюю комнату. Лакей прошел и сложил прессу и корреспонденцию на огромный дубовый стол, стоящий посередине, и указал мне на кресло для гостей. «Присаживайтесь, господин Меллори сейчас будет». Я облизала пересохшие от страха губы и опустилась на твердое кресло, обшитое шикарной тканью темно-коричневого цвета. Сложила руки на коленях и переплела пальцы. Лакей вышел, оставив меня в одиночестве. Я покосилась на приоткрытую дверь. Там было тихо. От скуки я решила осмотреться получше. Комната была оформлена в теплых оттенках. Дерево и камень, простые материалы, но сочетались между собой безупречно. Я повозила носком туфли по пушистому бежевому ковру. Красота. И тоже стоит баснословных денег. Целую стену кабинета занимали книжные полки, достающие до самого потолка. Должно быть, нужно подставлять лестницу, чтобы достать до верхних полок. Мне хотелось посмотреть, что там за книги, но я сдержала неуместный порыв. Было бы неловко, если бы господин Меллори вошел, а я копалась в его вещах. На столе прямо передо мной стояла костяная чернильница, пару перьев и ежедневник в кожаном переплете. Интересно, почему перья, а не ручки? Любит классику. На столе был еще какой-то предмет в виде квадрата, возможно, магический, но его назначение я не понимала, и больше ничего. Как строго. В целом атмосфера была пропитана аурой сдержанной роскоши и успеха, и я себя чувствовала здесь неуютно, как будто забралась туда, куда не положено. Я заметила движение боковым зрением. Дверь открылась и послышались едва слышные шаги. Помедлила, но затем повернула голову. «Леди Эванс», мужчина слегка склонил голову, а потом поднял ее и добавил: «По крайней мере, так вы представились». Шпильку я поймала, но решила не заводить разговор о родственных связях. «Господин Меллори», — кивнула я, не зная, нужно ли встать и сделать реверанс, решила остаться сидеть. Пока мужчина шел к столу, я жадно разглядывала его. Высокий и мощный, темные волосы до плеч, прямой нос, легкая щетина, голубые глаза льдины. Одет строго, темный камзол без излишних украшений, простая белая рубашка с двумя расстегнутыми пуговицами. Ни перстней, ни колец, ни шикарных запонок. Мэлори не был таким красивым, как Арон, скорее притягивающим взгляд, буквально заставляющим смотреть на него. Было в нем что-то подчиняющее, властное, хотя с учетом его жизненного пути неудивительно. Наверняка человек-кремень, ой, дракон, а не человек. Даррин Мэлори сел напротив. Я видела, что он тоже изучает меня. Причем если я растерялась, когда мы встретились глазами, он нисколько. Что-то безумно смущало меня в нем. То, как он двигался, как держал голову, его руки. Я опустила взгляд на руку, небрежно лежащую на столе. Аккуратные пальцы, ровные коротко остриженные ногти и... «Проклятие!» – прошептала я одними губами, заметив слегка сбитые костяшки, уже почти зажившие. Он проследил за моим взглядом и улыбнулся, едва заметно, мимолетно. «Не может быть, чтобы я так влипла. Или может, это многое объясняло. Вы все-таки били его», – прищурилась я, с вызовом глядя на Мэлори. «Кого?» Он склонился ближе, пристально глядя мне в глаза. «Наследника. Мне показалось, что только повалили на землю, но оказывается еще и били. Однако скандала не было, что удивительно. Я умею решать проблемы. Да уж, интересно, я, проблема или просто развлечение? Этот влиятельный делец играл со мной, как кошка с мышкой, или как хищный дракон со своей добычей. Вы знали, кто я, когда увели меня от Арона на маскараде?» Холодно спросила я. «Нет, но видел, что он увлекся вами. Было забавно отобрать у него игрушку, и потом вдвойне забавно узнать, что он не смог распознать свою жену. Впрочем, на него это похоже. Он никогда не видел дальше своего носа. Значит, насчет игрушки я была права. Вы прямолинейны», — ответила я. «А вы хитры, лисица». Мэлори откинулся в кресле и посмотрел на меня нечитаемым взглядом. «Вы тоже схитрили, не сказав, кто вы. Поставили меня в глупое положение. Просто посмеялись надо мной. Я позволила эмоциям взять верх, и тут же пожалела. Это действительно было забавно. Вы ведь сами меня спросили обо мне же, я вас за язык не тянул». Закатное солнце легло на скулы дракона, оттеняя их. И когда это я начала любоваться мужскими скулами, сдурела совсем. Я поджала губы. Как бы то ни было, я собиралась довести дело до конца. «Сюда вы тоже позвали меня ради смеха?» «О, вовсе нет. Когда дело касается бизнеса, леди Райдер, простите, Эванс», губы дракона растянулись в ленивой ухмылке, «я всегда предельно серьезен. Но учтите, если вы думаете, что я буду снисходителен, потому что вы женщина, или потому что нас связывает довольно необычное знакомство, не стоит обманывать себя. Я не бываю снисходителен. Никогда». На меня смотрели наглые акульи глаза. Мэлори даже не моргал. Такой сожрет и не подавится. Пульс застучал в висках. Я почувствовала себя вдвойне неуютно. Ведь прямо сейчас я собиралась угрожать, или может быть даже шантажировать Даррина Мэлори. Но выбора у меня не было. «Тогда перейдем к делу». Я достала из сумочки документы. «Я считаю, что вы мошенник и тот еще аферист, господин дракон. Что вы скажете на это?» Глава 14. Предложение, от которого невозможно отказаться. «Скажу, что я ожидал от вас чего-то подобного. У лисички острые зубки. И о чем же вы?» Я разложила перед Мэлори десятки объявлений о продаже земельных участков в моем округе. Везде суммы были заоблачные и довольно далеки от той, которую он предложил моей матери. Естественно, не в нашу пользу. «Вам не кажется, что реальная стоимость драконьего сердца гораздо выше?» — спросила я. «Особенно есть учесть его предысторию. Его подарил моей матери сам король». Мэлори насмешливо повел головой в сторону. Показалось, словно он меня изучает. Или его забавлял разговор. «Я люблю заключать выгодные сделки. Вам срочно были нужны деньги. Я вам их дал. Не мне, моей матери», — отбила я. «Вам. Ведь вы подписали договор. Проклятие. Я знала, что он будет напирать на это. Ладно, я готова. И вас не смутило, что вы имеете дело не со мной, а с моей матерью?» Губы Мэлори снова растянулись в улыбке. «Дело имел не я, мой юрист. И у вашей матушки была доверенность на право выступать от вашего имени. Но подпись на договоре все равно должна была стоять ваша. Приданное уже было оформлено на вас». Я замолчала, буравя дракона хмурым взглядом. Он склонил голову на бок, затем потянулся рукой к шкафчику. Достал оттуда лист бумаги. «Смотрите», — протянул его мне дракон, — «договор с моей подписью. точнее с подписью «Глупышки Мари». Я подняла взгляд, встретилась с пристальным немигающим взглядом синих глаз. Даррен Мэллори изучал меня заранее, готовился к встрече. Он знал, о чем я буду говорить, а ведь я мнила себя такой хитрой. Хотела смутить его наглостью и безрассудством, но он оказался на шаг впереди. Наверняка господин дракон всех изучает так, партнеров, врагов, конкурентов, может быть даже женщин, с которыми спит. Мои мысли явно ускакали в опасном направлении. У Мэллори был довольный вид. Кажется, он забавлялся тем, что мог играючи уложить меня на лопатки. Хорошо, мне было куда заходить еще дальше. Я была недееспособна, вздернув нос, сказала я, абсолютно не в себе. О, да что вы, снова насмешка. Да, я убила единорогов, слышали, кровожадно ответила я, склонившись ближе к столу и заговорщически глядя в лицо моего оппонента. Порешила их всех, а потом отец отмазал меня. Да, забавная история, господин дракон встал и снял камзол, оставшись в одной рубашке. Его ничем не пронять, вы находите ее забавной, это же кощунство, притворно возмутилась я. Всятец не спошлет на нас свой гнев, мы падем, сраженные его карой. Поймите правильно, я не поощряю живодерство в отношении божественных зверей, но вы точно убивали единорогов, конечно, как божественных, так не тронь, а как лапочек-драгончиков, так можно охотиться сколько душе угодно. На самом деле нет, призналась я, но как звучит-то, будто я совсем с катушек слетела, чокнулась, временно, конечно же, сейчас я в норме, почему-то я так и думал, что вы ни при чем. То есть вы присваиваете себе заслуги других, я не говорила, что отличаюсь выдающимися моральными качествами, и это не совсем заслуги, в данном случае преступление, но если мне это пойдет на пользу, почему бы и нет, все равно все думают, что это я, то есть вы хотели произвести на меня впечатление, или все-таки доказать, что вы были не в себе, и то, и другое, кивнула я, честно признаваясь, получилось, он неопределенно хмыкнул, а затем произнес, полагаю, вы планировали мне сказать, что хотите затеять судебную тяжбу и оспорить договор, сказать, что вы были не в себе, когда подписывали, или дайте угадаю, что я вступил в какой-нибудь дикий заговор с вашей матерью, и поэтому стоимость драконьего сердца была по документам занижена, а на самом деле мать скрыла от вас часть средств, и я ей помог в этом, все он знает наперед, гад, именно так, кивнула я, вы же понимаете, что проиграете. Понимаю, но насколько это затянется? Год, два, протянула я нарочито задумчиво, и все это время драконье сердце будет в неопределенном статусе. Я буду там жить, выселить меня вы не сможете, как и строить там свои охотничьи угодья для убийства драгонов. Ваши планы пойдут драгонам под хвост. Угроза для моих планов достаточно весомая. Вы подготовились к нашей встрече, это похвально, в голосе Мэллори прозвучало легкое одобрение, которая тут же сменилась холодностью. Но с чего вы взяли, что я буду терпеть угрозы и шантаж? Я ожидала, что ему не понравятся мои методы, и он имел право быть недовольным. Но я должна была защитить моих домочадцев, драгонов и себя, в конце-то концов. С того, что мы можем работать вместе, я попыталась вложить в голос всю силу убеждения, на которую только была способна. И зачем мне это? Почему именно вы, а не какой-нибудь бывалый делец с опытом в пару десятков лет? Мэллори покачал головой и принялся подкатывать рукава белой рубашки. Такой простой жест, а я не могла оторвать взгляда, и у меня внутри что-то затрепетало, должно быть с голодухи. Так я себя успокоила, а совсем не потому, что я находила господина дракона привлекательным. Ладно, очень привлекательным, чертовски, чрезвычайно, чрезмерно, невероятно, кошмар, попыталась собраться с мыслями я. Ваши дельцы не знают того, что знаю я. Точнее, им это даже не интересно. Как и вам, есть кое-что, что вы все упускаете. И я готова поделиться этими бизнес-идеями с вами, господин дракон. Эксклюзивное, невероятное предложение, которое принесет вам очень много денег и расширит базу клиентов. Вы не пожалеете. Ну же, удивите меня, скучающе ответил Мэллори, взглянув на часы, видимо, отсчитывал время до окончания нашей встречи. Я весь во внимании, леди Лиса. Я начала надоедать ему, лоб покрылся испариной. Я снова полезла в свою сумочку, выуживая бумаги с записями и расчетами, над которыми работала последние дни. Вот он, решающий момент, все или ничего. Положила бумаги на стол, Нужно на территории драконьего сердца основать особый элитный женский клуб. Выпалила я на одном дыхании, а затем посмотрела на Мэллори. Дайте угадаю, вязание крючком, бисероплетение и чаепитие с пирожными. Дракон с видом крайней скуки и разочарования отложил бумаги, которые я вытащила и положила секунду назад на стол. Даже не взглянул. Этих дамских кружков полно в столице, и если сделать их за городом, какова вероятность того, что кто-то поедет туда? Они и в городе не особо-то кому-то нужны, кроме старых дев. Во мне всколыхнулось возмущение. В этом мире мужчины довольно пренебрежительны к женщинам, это я уже поняла. В целом, дракон был прав по поводу того, что он сказал о вязании салфеток и прочем. Но тон, которым он говорил, вот именно, кроме старых дев их никто не посещает. Согласилась я, сдержав рвущееся наружу негодование. Это скучно, уныло и вряд ли способно заинтересовать молодых и жаждущих новых впечатлений особ. Я же говорю о другом, о запретном, вызывающем, ошеломляющем. Я бы даже сказал об эпатажном. Эпатажном, я изучила все, чем живут местные дамы, балы, приемы, чаепитие, благотворительность. Это все наверняка набило им оскомину. Сейчас весна, а они до сих пор вспоминают рождественский бал, который был во дворце несколько месяцев назад. О чем это говорит? О том, что женщины любят танцы. Я довольно улыбнулась, ощущая победу практически кончиками пальцев. Мэллори может и отличный бизнесмен, но он не слишком-то разбирается в том, чего жаждут женские души. Но это не удивительно. Патриархальное устройство общества оставляет закрытыми многие двери, в том числе и в том, что касается бизнеса. Это говорит скорее о том, что рождественский бал был самым впечатляющим событием за последние месяцы. Не считая моей чудесной свадьбы, она будет новостью номер один еще долго. Вы предлагаете организовывать эпатажные балы, или хотите снова публично прикончить парочку единорогов? Я отрицательно покачала головой. Нет, я создам такой клуб, о котором будут шептаться на каждом углу, стыдливо прикрывая рот веером. Такой клуб, попасть в который будет мечтать каждая. Знаете, почему, и почему же? Проблеск интереса мелькнул в синих глазах. Я подарю этим правильным женам и благочестивым дамам мечту. Дам им возможность в открытую говорить о том, о чем они стеснялись признаваться даже себе в тиши своей роскошной гостиной. Знаете, что волнует этих женщин больше всего? Деньги, наряды, украшения. Принялся перечислять дракон. Их волнует, почему же их обеспеченные и с виду благочестивые мужья ходят налево. Что они находят там такого, что нет в их собственном доме. И что вы научите их там всяким приемчикам. Мэллори улыбнулся, подбирая наиболее приличное слово. Почему бы и нет? И вы думаете, что мужья ходят налево, потому что их жены чего-то не умеют делать в постели или им недоступны какие-то тайны? Дракон встал и подошел к графину с водой. Я тяжело вздохнула. На самом деле, мужья заводят любовниц, потому что они редкостные скоты. Так что это будет просто пикантное развлечение. Но знаете, говоря на такие смелые темы, они смогут немного раскрепоститься и стать чуточку свободнее. Видит всятец. Подавляющему большинству местных женщин это бы не повредило. Милли я, конечно, в расчет не брала. Она была явно из тех, кто с кем изменяют. А вы, значит, хорошо в этом разбираетесь? Хриплый, немного низкий голос заставил меня встрепенуться. Я повернула голову. Потемневший взгляд дракона прошелся по моему лицу, остановился на губах. Синий слегка расширенный зрачок тонул в ледяной синеве, от чего-то ставший обжигающе горячий. Нас больше не разделял стол. Мэллори стоял всего в полуметре от меня. Стакан с водой он так и держал в руке, не выпив ни глотка. Увлекшись, я совсем не подумала, что, наверное, говорить о таком с мужчиной неприлично. Он принял меня за вертихвостку или за легкодоступную женщину, а то и вовсе за дурочку. Я в этом не слишком разбираюсь, честно ответила на вопрос я, отводя взгляд. По крайней мере с практической точки зрения. Раз уж мы обсуждаем аспекты бизнеса, скажу, опыта у меня нет. Тут же поспешно добавила, чтобы меня не сочли профнепригодной. Но по жизни я чрезвычайно любознательна. Это касается вообще всего. Я интересуюсь всем. И вот недавно я познакомилась с одной дамой. Она в любовных делах спец. Я могла бы пригласить ее вести мероприятие. Ужас. Прозвучало так, будто я лазила по борделям и только и делала, что всем там интересовалась. Я нервно начала мять ткань платья, боясь ляпнуть что-то еще, чтобы не усугублять. Мэллори молчал, рассматривая меня. Я чувствовала, как его взгляд скользит по моему лицу, по шее, и мне становилось все жарче и жарче. Зря я была так откровенна, нужно было говорить завуалированно, дурья моя башка. Все в этом мире по-другому, так сразу и не привыкнешь, что женщины должны быть скромницами и падать в обморок от половины тех слов, что я произнесла. Еще и практически призналась, что я девственница, которая шастает по борделям. Кошмар. Дракон подошел к столу, облокотился на него, возвышаясь, глядя на меня сверху вниз. В нос ударил знакомый запах чуть горьковатого мужского парфюма. Воспоминания о маскараде пронеслись перед глазами. Я упорно продолжала разглядывать стол, ожидая хоть каких-то слов. «Как же так получилось, что вы не очень-то разбираетесь в сексе?» — раздался вкрадчивый голос. «Мой брат тот еще бабник. Признаться, я удивлен. Думал, он накрутил вас еще до свадьбы. Не примите на свой счет, просто для него это довольно привычно. А вот это уже откровенные вопросы. Так с леди точно не разговаривают. Или он интересуется эти как бизнес-партнер?» Мысли в голове совсем превратились в вату. Сахарную вату, не иначе. Иначе почему было так волнительно, что аж дышать тяжело? Я не интересовала его, как женщина, выпалила я. Не нравилось ему, вот и все. Моего виска внезапно коснулись пальцы, заправляя за ухо выбившийся локон. Интересно, вдобавок к кретинизму, он еще и ослеп. Я едва могла осознать смысл сказанных господином драконом слов. Горячие пальцы мазанули по виску. По телу пошла волна мурашек, а сердце сжалось где-то под ребрами. Я едва не прикрыла глаза, затрепетав. Что-то со мной творилось странное, и это мне не нравилось. Но вдруг Мэллори отодвинулся, обогнул стол и снова сел напротив меня. Злополучный стакан с водой так и остался нетронутым. Он просто поставил его на стол. Что это было? Я смотрела на дракона во все глаза. Он со мной флиртовал, или мне показалось? Дикость того, что происходило несколько секунд назад, выбила из меня дух. Бред. Надумала себе всякого. Наверняка просто насмехался. И Мэллори это подтвердил. Ухмыльнулся уголком рта и произнес так спокойно, будто ничего и не было. «Вам нравится все скандальное, не так ли? Я не все вам рассказала, господин Мэллори», — придав себе официальный вид, затараторила я. «Есть еще идея, такая же захватывающая и интересная. Я думаю, клуб должен специализироваться на нескольких направлениях». Я слегка притормозила, сделав глубокий вдох, увидела одобрительный взгляд, призывающий меня продолжать, и снова заговорила. «Мистика, тайны, предсказания. Все женщины это любят, но это не слишком популярно в столице. Но поверьте, если подать должным образом...» «Я понял», — внезапно прервал он меня. «У вас много идей». «Много», — согласно кивнула я, чувствуя, как сердце ускоряется от внезапно взыгравшего страха. «Вдруг откажет, что тогда? Вы принесли расчеты мисс Эванс, деньги, вот что меня интересует». Тон дракона стал сухим и исключительно деловым. Я снова подтолкнула бумаги вперед, а затем откинулась на спинку кресла, наблюдая, как Мэллори вчитывается в мои расчеты, хмурясь и иногда пытливо прищуриваясь. «Сколько ему лет?» «32, значит, он старше Аарона. И значит, его отец не женился на матери. Мариэлле это было знакомо, а теперь в ее шкуре была я. У меня отца тоже никогда не было, как и надежного мужского плеча. Я привыкла добиваться всего сама. Вот и сейчас вгрызалась зубами в любую возможность». Я посмотрела, как господин дракон отложил бумаги, связанные с откровенными чаепитиями, так я назвала свой проект. Мэллори принялся изучать остальное, быстро пробегая глазами расчеты. Затем он взял мои вырезки из газет, которыми я хотела показать, что стоимость драконьего сердца куда выше. Вдруг дракон поднял голову, вперев в меня колючий взгляд. «Вы хотите, чтобы я дал вам денег?» — без обиняков спросил Мэллори. «У вас ведь золота едва ли хватит, чтобы сделать ремонт хотя бы в прихожей. Я хочу перезаключить договор о продаже драконьего сердца. Хочу, чтобы вы оценили мои земли, исходя из их рыночной стоимости. Вы дадите мне недостающую сумму, но вы не купите владения, они будут в залоге, с правом выкупа. Я планирую все обустроить до конца лета. С сентября я начну зарабатывать и платить вам каждый месяц определенную сумму, и со временем покрою все долги с хорошими процентами. Если нет, драконье сердце ваше». «Интересно, но в чем моя выгода?» «Это предложение удобно лишь вам. Я хочу процент от дохода, мисс Эванс. 70% от чистой прибыли». «70 от чистой прибыли?» — ахнула я. «Да вы просто наглец. По миру меня пустить хотите? «Без меня вы вообще останетесь на улице», — равнодушно пожал плечами Мэлори. 5%, — процедила я, нервно постукивая пальцами по столу. «В течение 5 лет, 50, леди Лиса, в течение 8 лет, 8 лет, — возмутилась я, — я уже пенсионеркой стану к тому времени». Мы торговались около получаса. Я даже на рынке столько не отстаивала свою цену на пяту, сколько сейчас. 25%. Пылая от негодования, выпалила я последнюю сумму, которую могла предложить. Выше уже грабеж. Согласен. Что? Неверяще захлопала глазами я. Согласен, но есть одна загвоздка. Глаза дракона довольно блеснули. Видимо, он чувствовал себя в своей тарелке и наслаждался происходящим. Я же подумала, что еще немного и коньки отброшу из-за нервов. Вам не хватит той суммы, что я вам дам. Но ведь должно даже остаться, растерянно пробормотала я. Все же посчитала, некоторые пункты выйдут куда дороже. Поверьте моему опыту. Вы считали, беря информацию из открытых источников, это оптовые цены на огромные заказы. Когда вы обратитесь напрямую, вам насчитают куда дороже. И ничего вы с этим не сделаете. Я буду экономить. Что-нибудь придумаю. Справлюсь. Я упрямо сжала губы, глядя прямым взглядом в лицо Мэлори. Он оглядел меня с сомнением. Есть еще загвоздка. Ваша репутация бежит впереди меня. Я планирую решить этот вопрос. Понимаю, что никто не пойдет в клуб к женщине, имеющей такую скандальную, почти преступную репутацию. И как же вы решите этот вопрос? Подружусь с главной сплетницей столицы, скормив ей одну зашибенную новость. Зашибенную, интересную, поправилась я. В день маскарада, когда мы застали мужчину и девушку в беседке, я узнала леди, успела разглядеть ее лицо, да и платье показалось мне знакомым. Вы, мужчины, часто не замечаете подобные вещи. Это была Милли Питерс, моя дорогая подруга и нынешняя любовница моего мужа. Вы знали, что она беременна от него? Как все запутано. Не то слово, тяжело выдохнула я. Меня ждет тяжелый развод. Еще один скандал. Аристократы не разводятся. А если разводятся, общество всегда винит женщину. Честно говоря, мне плевать, призналась я. Я найду доказательства своей невиновности и также с помощью оравы сплетниц восстановлю свою репутацию в 2 счета. А Арон окажется тем, кто бросил пострадавшую и несправедливо оговоренную женщину. Да, кое-кто по-прежнему будет относиться ко мне настороженно, но меня запомнит в обществе. Это главное. Я стану самой обсуждаемой леди года. Тогда и настанет момент для открытия моего клуба. Весьма шаткий план, сделал вывод Мэлори. Все слишком непредсказуемо. Множество факторов, которые вы не можете контролировать. Вот же зануда. Другого плана у меня нет. Буду действовать по обстоятельствам, буркнула я. Так что, по рукам? Я уже порядком уставшая посмотрела в глаза дракона. Я выложила перед ним все карты на стол. Без прикрас. Теперь его ход. Мой юрист составит договор и пришлет его вам. Но есть условие. Я едва сдержала радостный порыв. Хотелось вскочить и затанцевать. Но мои губы все же растянулись в счастливой улыбке. У драконьего сердца и его обитателей появился шанс. Пусть и крохотный, но все же. Не забывайте, вам не хватает примерно 15 тысяч золотых монет. Спустил меня с небес на землю дракон, а то и больше. Точно, выдохнула я, но улыбаться не перестала. И вам их не дам, я не просила. Но все же интересно, почему не дадите? Вы же богач. Мэлори откинулся в кресле и посмотрел на меня. Вы должны доказать, что чего-то стоите, Мариэлла. Не только на словах. Как только добудете недостающую сумму, мы с вами заключим новый договор. Это крупное вложение, я не буду рисковать просто так, предупредил он. Даже ради красивых лисьих глазок, он назвал меня по имени. Кажется, впервые. Я кивнула, чувствуя, как внутри что-то ёкнуло. Как скажете, Дарин, тоже позволила себе вольность я, вставая с кресла. Я что-нибудь придумаю. А затем шутливо добавила, если буду торговать питой, то за год заработаю. Боюсь, столько времени у вас нет. Не забывайте, что пока вы медлите, договор, который вы подписали ранее, все еще действует. Владения могут стать моими совсем скоро, вполне серьезно ответил Мэлори, тоже вставая. Я вас провожу. Глава 15. Неожиданные визитеры. Спустя пару минут мы вышли на улицу. Уже вечерело, весенняя прохлада окутала меня, и я зябко поежилась. Мэлори вежливо предложил мне свой камзол, который он предусмотрительно захватил с собой, а я сочла это слишком уж личным, но дракон настаивал, и я сопротивляться не смогла, было бы невежливо. Я не ожидала, что хозяин дома будет провожать меня аж до экипажа. Мы остановились на крыльце его огромного богатого дома. «Правду говорят, что у вас этого ничего не было, господин Мэллори», — спросила я, и тут же пожалела. «Наверное, это не слишком вежливо». «Правда», — нисколько не смутившись, ответил он. «Моя мать была просто служанкой в доме господина Райдера. А во, удивилась я. Мне казалось, что она знатная дама. Вовсе нет. Просто дочь мельника, которой повезло. Ведь ее возжелал сам хозяин. Значит, отец помог вам, в смысле бизнеса и вот этого». Я повертелась, указывая на роскошь, которая нас окружала. Он выгнал ее, когда узнал, что она беременна. Ему не нужен был первенец от простой деревенской девушки. Я – просто ошибка молодости. Он до самого смертного одра не признавал меня. Никто бы и не знал, чей я сын, не будь прислуга в его доме болтливой, а местные кумушки охочи до горяченьких сплетен. Я повернулась, глядя на дракона. Он смотрел не на меня, а на солнце, уже почти скрывшееся за горизонтом. Желтый свет падал на четкий выразительный профиль господина Мэллори. Абсолютно точно он был жестким мужчиной. Даже сложно представить, насколько невероятно мне повезло, что я смогла познакомиться с ним и найти к нему подход. Что-то мне подсказывало, что в отличие от Арона, Даррен с не слишком большим интересом заводил светские знакомства. И это неудивительно, что праздность была ему чужда. Мне было сложно представить, через какой ад он мог пройти, чтобы стать тем, кем был сейчас. Но господин Мэллори был абсолютно спокоен и не говорил о произошедшем с ним и его матерью с горечью или злостью. Мне хотелось бы расспросить его подробнее. Хотелось узнать, как именно Даррен Мэллори стал самым знаменитым бизнесменом столицы, самым желанным гостем на любом светском мероприятии, несмотря на происхождение. Но я понимала, что мы не слишком хорошо знаем друг друга. Он наверняка ограничится лишь общими фразами. А мне хотелось знать, что он чувствовал по-настоящему. Он – мужчина необычной судьбы. На месте вашего отца я бы гордилась вами, выпалила я. Вы столько всего сделали в жизни, многого добились. И, я уверена, еще многого добьетесь. Может быть, даже с вашей помощью, повернулся ко мне дракон. У вас хорошо работает голова, леди Эванс. И вы ведь тоже не сдались, когда общество отвернулось от вас. Для любой леди это удар, но вы берете жизнь в свои руки. Да Мари тоже никому не было дела, а если и было, то ее просто использовали, как безвольную куклу. Выдали замуж, спихнув на мужа, который потом тоже предал. «Мне просто хочется жить», задумчиво ответила я, вкладывая в это куда больше смысла, чем могло показаться на первый взгляд. Знакомое чувство. Кажется, мы друг друга поняли. До экипажа мы дошли молча. Каждый в своих мыслях. Буду рад услышать от вас добрые вести. Вы убедитесь, что я не просто болтаю, господин дракон, кивнула я. До встречи, леди Лиса. Господин Мэллори коснулся моей руки губами. Меня обожгло горячим дыханием. Это заставило сердце биться чаще. Я вздрогнула и отняла руку, а затем спешно забралась в экипаж, коря себя за внезапную слабость. Не очаровывайся, чтобы не разочаровываться, глупая Маша. Славик тоже поначалу казался мне принцем на белом коне, чудесным и великолепным. А потом, я хотела отодвинуть занавеску, чтобы посмотреть на дракона, но моя рука замерла на полпути. Мы просто бизнес-партнеры, он брат моего мужа. Нельзя позволять себе большее, иначе можно увязнуть в еще одном скандале. И не только скандале. Я хотела доверять только себе, надеяться только на себя. Но тут поняла, что драконий камзол-то остался на мне. Как я могла забыть, так неловко. Хотя наверняка у Мэллори целый гардероб, но все равно надо вернуть. Когда мы отъехали на значительное расстояние, я наконец слегка успокоилась. Волнение перестало так сильно давить на виски. Моя первая маленькая победа. Пусть впереди еще много работы и, наверняка, много проблем, но я была уверена, что смогу встать на ноги. Я стану самой знаменитой леди столицы, и все те, кто сегодня с презрением отворачиваются, будут молиться своему всеотцу, чтобы я посмотрела на них и пригласила в свой клуб. Уже миновав ворота драконьего сердца, на самом подъезде к дому, я выглянула в окно, и меня испугало то, что я увидела. Грейс стояла на крыльце, схватившись за голову. Ее лицо было искажено в гримасе страха. Рядом с ней была ее младшая дочь, Эстер, заплаканная и сотрясающаяся в рыданиях. Я выскочила из экипажа и побежала вперед. «Что случилось?» «Что?» – испуганно спросила я. «Моя старшенькая, «Моя Эмили», — завыла Грейс. «Здесь были какие-то мужчины. Они что-то делали на территории владений. Мы как раз возвращались с почты. Перси попросил нас забрать деньги, леди Эванс. Простите, но они хотели отобрать их и хотели». Эстер зашлась в приступе рыдания. «Простите за золото, простите. У меня внутри что-то оборвалось». Страх скрутил все нутро. «К чертям это золото. Где девочка? А если они что-то с ней сделают? Она ведь совсем еще дитя». Она убежала в лес, а бандиты погнались за ней. Кошель был у Эмили, выдавила Эстер сквозь слезы. Перси пошел искать их. «Мне так жаль, что я ничего не смогла сделать, леди Эванс. Я бросила ее и убежала за помощью. Мне так стыдно. Я попыталась взять себя в руки и мыслить рационально. Паникуя, делу не поможешь. Нужно было что-то сделать. Я стремительным шагом пошла к наемному вознице, который привез меня домой, и теперь смотрел на нас во все глаза в ужасе. Он слышал, что произошло. Я выудила из кошеля пару монет и подала ему. Поезжайте и срочно приведите сюда стражников. Немедленно. Возница хлестнул лошадей, а я повернулась и снова посмотрела на дрожащих мать и дочь, стоящих в обнимку. Какой кошмар. Что это за люди могли быть? У нас здесь огромные земли, поля, леса, луга, сельскохозяйственные угодья. Жилья нет на километры вокруг. Что тут делать даже бандитам? Воровать пету? Бред. Вдруг где-то со стороны леса послышался девичий крик. Я приложила руку к груди. Паника наступала к горлу комом. Эмили, а Перси, что старик один сделает? Не помня себя от охватившего меня волнения, я забежала в дом, скорее на кухню. Схватила самый большой нож, который был у нас. «Куда же вы, леди Эванс? Куда?» – завопила Грейс, когда я выскочила на улицу и понеслась в сторону леса. «Остановитесь! Прибьют же вас!» Но я почти не слышала ее, бежала вперед, сжимая в одеревеневшей руке кухонный нож. Пока приедут стражники, пройдет не менее часа, а то и больше. За это время неизвестно, что случится с Эмили и Перси. Солнце уже скрылось за горизонтом. На подходе к лесу стало будто еще темнее. Деревья высились злыми острыми пиками. Их высокие, извилистые стволы казались почти черными на фоне сереющего неба. Я увидела тропу и ступила на нее, боясь затеряться ночью в лесу. К этому моменту мой гнев и отчаяние слегка поутихли. Возможно, этому способствовала немного зловещая обстановка. Какая же я глупая. Вот куда понеслась, что я могу сделать матерым бандитом. Иду в платье с кухонным ножом в руке. Кто увидит, точно за призрака примут. Больше криков я не слышала, но надеялась, что двигаюсь в правильном направлении. Под ногами был мягкий, устланный мхом грунт, который заглушал шаги и добавлял ощущение изоляции от внешнего мира. Внутри все нарастала тревога. С каждым шагом вглубь леса становилось все темнее и тише, только иногда тишина разрывалась далекими звуками животных или шелестом ветра. Я вспомнила, как слышала вой волков, когда впервые прибыли в драконье сердце. Да, как бы самой не встрять, вдруг послышалось шуршание. Кусты слева от меня зашевелились. Я вся напряглась и выставила перед собой нож, понимая, что вряд ли смогу действительно защитить себя. Это скорее для устрашения, да и наличие хоть какого-то оружия придавало мне сил. Куст задрожал, и оттуда вылетело что-то темное, понеслось на меня. «Брысь!» – завопила я, отпрыгнув в сторону. «Арр!» – я остановилась, услышав знакомые звуки. «Зубастик!» – дрожащий голос выдавал мой страх. Драгончик подскочил ко мне и уткнулся носом в свободную ладонь. Нож из второй руки выпал на землю. «Как ты меня напугал!» Так и откинуться можно. Ты бы хоть уркнул что-то, как ты там умеешь. С облегчением выдохнула я, поглаживая чешуйчатого засранца. Лучше прячься, малыш. Тут творится что-то дикое. Вместо ответа драгон нагло схватил меня зубами за платье и потянул. Сдурел, отмахнулась я. У меня и так платье в приличных раз, два и обчелся. Но зубастик не сдавался, он продолжал тянуть, тихонько порыкивая. Тебе что-то нужно, у РРК? Должно быть, это выражало согласие. Мне нужно найти Перси и Эмили. Я занята, я попыталась пальцами отцепить зубы настойчивого создания, но драгон не сдавался. Айрер, выдал он. Зеленые глаза ящера блеснули в полутьме. Только не говори, что знаешь что-то, обмерла я. Скорее, зубы тут же разжались. Зубастик сделал два прыжка в сторону и обернулся, будто ждал, что я пойду за ним. Я кивнула ему, и он сорвался с места, прижав слабые крылышки к спине. Пришлось наплевать на все, подхватить юбки и нестись за ним, запинаясь о камни и коряги и едва не падая. Мы бежали так минут пять. Я уже начала задыхаться, хватить ртом воздух. Легкие горели. Но вот показалась поляна, усеянная весенней зеленой травой и несколькими кустами. К своему ужасу, я увидела Эмили, сидящую рядом с тремя огромными драгонами. Они будто окружили ее, спрятав от всего мира. Это явно были самцы, они были даже больше, чем мама Зубастика, которая совсем недавно забралась к нам в дом. Я замерла на краю поляны. Нож я выронила и не подобрала. Хороша защитница. Эмили, одними губами прошептала я. В этот момент я была готова молиться хоть всеотцу-любителю единорогов, хоть даже велику. Если мне удавалось находить с драгонами общий язык, это не значит, что других они не посчитают закуской. Уррррка! Пронзительно рыкнул Зубастик. Я даже подпрыгнула от неожиданности. Совсем забыла про него. Леди Эванс, Эмили увидела меня. Ее внимание тоже привлек звук. Она поднялась на ноги. Подол ее платья был порван, прическа всклочена. Но кажется, девушка не пострадала. Эмили, только не делай резких движений и не говори слишком громко, предупредила я. Медленно двигайся ко мне. Все в порядке. Они не станут нас убивать и съедать, как говорит матушка. Эмили устало улыбнулась. «Я знаю их с детства». «С детства?» – удивилась я. «Значит, они в принципе дружелюбно настроены к человеку и легко приручаются. Скорее всего за счет недюжинного интеллекта. Мой Зубастик и его мать не являются исключением из правил». Эмили вышла вперед, напоследок потрепав одного из драгонов по голове. «Эми, где же эти бандиты?» Эстер сказала, что они погнались. На глаза девушки навернулись слезы. «Простите, леди Эванс». Они забрали деньги, мне очень стыдно. Я все отработаю, клянусь всеотцом. Хватит про эти деньги. Плевать на них, шикнула я. Где бандиты? Они нагнали меня и... В голосе Эми зазвучали слезы. Было так страшно. Я закричала, драгоны услышали и пришли, эти уроды испугались. Они побежали, бросив меня. Девушка осмотрелась, пытаясь понять куда. Затем вытерла слезы, текущие по щекам. Простите, я запуталась. Я не помню даже откуда я вышла. Неудивительно, деревья тут одинаковые. Я подошла и прижала к себе бедную Эми, мягко поглаживая ее по спине. Все закончилось. Не переживай, больше такого не повторится. Как хорошо, что они с ней ничего не сделали, только напугали как следует. Я продолжала гладить девушку, но мой взгляд скользил по трем самцам драгонов. Они недвижимо сидели в стороне, не уходили. Их зеленые глаза светились в полутьме. Странные создания. Меня удивляло, что их должно быть почти не изучали. Хотя что взять со сказочного мира, где почти средневековые устои и куча магии в разных ее проявлениях. Я отпустила всхлипывающую Эмили. Скоро придет стража. Плохие люди, злые, обратилась я к драгонам. Лучше, чтобы вас тут не видели в ближайшие дни. Это небезопасно для вас. Я была уверена, что создания понимают меня. Есть в них какая-то тайна, недоступная мне, да и похоже другим. Они уйдут, они умные, тоненьким голоском сказала Эми. Мы покинули поляну через пару минут. Где Персивальд, Эмили не знала, мы надеялись, что он не столкнулся с этими сволочами-бандитами в лесу. Слева от меня шла Эми, справа Зубастик, который сопровождал нас и не хотел отвязываться. Они что-то говорили, осторожно спросила я, боясь вызвать поток новых слез. Плечи девушки задрожали, но она сдержалась, только требовали деньги. Кажется, мужчины были не очень хорошо одеты. Не понимаю, что они забыли в нашей глуши. Тут и грабить-то толком некого. Некого, задумчиво согласилась я. Но может они пришли и не грабить. Просто не сдержались, вдруг добавила девушка. Один из них говорил, что нельзя поднимать шум, что они все испортят. Кажется, они хотели просто осмотреться. Осмотреться, хмыкнула я. Странно и нелепо. Зачем кому-то осматриваться в драконьем сердце? Ты уверена? Я подозревала Арона, своего чешуйчатого муженька. Ему я насолила как следует, и он вполне мог бы устроить подлянку. Или Милли, она совсем больная на голову, ей такое провернуть раз плюнуть. Один из них обронил вот это, Эми протянула мне крошечную серую бумажку. Я взяла лист и поднесла его к глазам, силясь прочитать в темноте, что там написано. Благо, что мы уже практически вышли из леса в тот момент, и тут было посветлее. Все осмотреть и доложить мне по старому каналу связи. И подпись Кри. Кто это такой? Кри? Я не знала никого с такими инициалами. Раньше я могла бы подозревать еще Мэлори, но теперь я была уверена в нем. И я очень сомневалась, что муж стал бы действовать через посредников. Это уже какое-то масло масляное. Да и зачем ему осматриваться, Как верно подметила Эми, странно, кто же этот заказчик? Через несколько минут мы добрались до дома. Зубастик все-таки вернулся обратно и ускакал в лес, и вовремя. Как раз подъезжали стражи на лошадях. Глава 16. Чужие тайны. Как я и ожидала, стражи никого не нашли. Они полночи прочесывали лес, но обнаружили лишь чей-то брошенный камзол не первой свежести, да следы ног и драгоньих лап. Бросив напоследок, что бандитов будут усиленно искать, начальник стражи удалился, посоветовав мне нанять охрану. Мол, негоже, что такие крупные землевладения и без охраны. Были бы на это деньги. Я потратила значительные суммы в последнее время. Надеялась, что выплаты от почти бывшего мужа помогут нам продержаться на плаву, но нас ограбили. На следующее утро мы с Персивальдом, который всю прошлую ночь рыскал по лесу, но так никого и не нашел, пропустив все веселье, поехали вместе в город. Дел было много, а времени мало. Перси высадил меня недалеко от храма Всеотца, как я его и попросила. «Помолиться хочешь, Маришка-пухляшка?» Старик иногда все равно забывал называть меня леди Эванс, а я и не злилась. Было в его обращении что-то уютное, навевающее воспоминания о счастливом детстве Мари. «Ага, грехи замаливать», — мрачно усмехнулась я, косясь на блестящее в лучах солнца огромное здание. Перси улыбнулся, он уже научился понимать, когда я шучу. «Тогда буду ждать здесь же ровнёхонько в полдень». Я кивнула, а Персивальд погнал нашу лошадку с повозкой, груженной питой, дальше. Хоть какие-то деньги удастся выручить, мы и этому были рады. Повернувшись в сторону храма, я побрела вперед, натянув на голову платок. Он немного скрывал мое лицо. Вряд ли кто-то признал бы во мне жену господина Райдера, которую столь презирали все. Но я решила перестраховаться. Мало ли что, храм завораживал и притягивал взгляд. Фасад был украшен изображениями маленьких единорогов, выполненными из сверкающего мрамора и переливающихся в солнечных лучах. Крыша здания волнообразно изгибалась, напоминая облака, и была покрыта блестящими плитками, которые сверкали разными цветами. Я вместе с другими посетителями храма прошла через величественные каменные ворота, которые были украшены сложной резьбой с изображениями карликовых единорогов и мифических сцен из их жизни. Я уже начала понимать, насколько эти малыши важны в местной культуре. Неудивительно, что на Маре все так ополчились. Изображений Всеотца пока что я не наблюдала, хотя храм был его. Внутри здания был просторный зал с высокими сводчатыми потолками. Пахло чем-то терпким и сладким одновременно. Свет проникал через витражи, изображающие единорогов в садах, похожих на райские. Эти витражи заливали интерьер храма мягким, многоцветным светом, создавая магическую атмосферу. Я уже встретила пару жрецов. Это были в основном мужчины в белоснежных одеяниях и с полностью выбритой головой. Я принялась ходить и осматриваться, стараясь не привлекать к себе внимания и быть всегда поближе к толпе. Мое внимание привлекла дверца, куда шли почти все люди. Я скользнула следом и тут увидели их, единорогов. В центре сада, освещенного весенним солнцем, стояла статуя Всеотца, а возле него бродили по небольшим каменным тропинкам карликовые единороги. Три небольшие милые лошадки щипали травку и совсем недобро поглядывали на людей, которые столпились у ограды и жадно глазели на удивительных созданий. Кажется, те не очень-то нравилось быть выставленными на всеобщее обозрение. Один из жрецов подошел к единорогу с гребнем и стал чесать шелковистую белую гриву. И тут я заметила, что он вычесывает золотые нити. «Что это за...» — пробормотала я, прищуриваясь и пытаясь издалека разглядеть. «Известно что...» — буркнула мне дородная рыжая женщина с ребенком на руках, стоящая рядом со мной. «Божественные золотые нити! Ты что ли совсем деревенская и тугая?» «Деревенская», — согласилась я, не желая вступать в перепалку. «Что прямо-таки из чистого золота? Хоть ювелиру продавай, конечно, из золота», — подтвердила женщина. «Как же иначе? Ничего себе! Жалко, драгончиков нельзя было так причесать, мои проблемы мигом бы решились». Я засмотрелась на жреца, добывающего золотые нити из гривы, но тут же напомнила себе, зачем пришла сюда и пошла прочь. Пока что я не видела ничего, что могло бы меня натолкнуть на мысли о том, какая связь у велика и Всеотца, кроме той, что последний был высшим божеством, а в том, что хитрый божок что-то скрывает, я была убеждена на все 100%. Оставалось лишь узнать что. Если ничего не найду так сходу, придется читать местные талмуды о божествах. Эта мысль вырвала у меня печальный вздох. Книг было слишком много, а времени мало. Домашние мне особо рассказать ничего не могли, кроме как в какие дни нужно возносить молитвы дома, а в какие ходить в храм. Я бродила еще какое-то время, пока не наткнулась на интересную фреску на одной из стен. Там был изображен всятец, сидящий на малыше-единороге, а вокруг него столпились разные божества. Они специально были изображены маленькими, видимо, чтобы не умалять значимости величия главного бога. Я сразу поняла, что это не просто люди, уж больно чудно они выглядели. Да и один подозрительно напоминал велика. «Весеннее равноденствие», — гласила надпись под фреской. «Сейчас как раз весна, хм». Хоть я и не хотела привлекать к себе внимание, но решила все-таки рискнуть. «Простите», — обратилась я к первому попавшемуся на моем пути жрецу. «Я из деревни, издалека и совсем малообразована. Скажите, что здесь изображено?» Жрец остановился, смерил меня взглядом, который смягчился при виде моего достаточно приличного платья. Он принял меня за зажиточную мирянку.